Зарожье было небольшим красивым селом. Меж лесами и холмами протекало несколько речек, вода которых вращала жернова водяных мельниц, куда со всех концов возили зерно на помол. Население было трудолюбивое, сеяли лен и коноплю, из которых женщины ткали полотно. Община была самостоятельная, хотя и у нее были свои проблемы. Одна из них – отсутствие хозяина на верхней мельнице. Но вот откуда-то приехал человек, который после недолгого осмотра купил эту мельницу и стал на ней работать. В первый же день, как он поселился на ней, случился в деревне большой пожар, от которого сгорело бы, по крайней мере, полсела, если бы не новый мельник с дельными советами и помощью. Он сразу завоевал сердца сельчан. Они стали уважать этого смелого, находчивого человека. Каждый вез теперь молоть зерно только на его мельницу. И, наконец, понавозили столько, что он едва справлялся с помолом, хотя привез с собой и дельного помощника, да и взял к себе в учение двух парней из деревни. Помощник, молодой, красивый парень, но не мой, очень уважал, даже любил своего хозяина. Мельник был человеком лет 40, с легкой поступью и солдатской выправкой, с красиво подстриженной бородкой. Говорил он немного и умел слушать. Люди охотно делились с ним своими переживаниями, нуждами и обидами. Он им сочувствовал и всегда давал разумные советы. Звали его Казимой, а помощника Андреем. На другом конце деревни жила старушка, вдова бывшего сельского учителя, которая в молодости служила у господ и научилась хорошо стряпать и вести хозяйство. Она была довольна своей судьбой. Казима Мельник взял ее в работницы. Она жила в его доме, и ей казалось странным, что он обращается с помощником, как с сыном. Жили мужчины в одной комнате, но у каждого был свой шкаф. Разговаривали они с помощью пальцев. Бабушка очень жалела немого Андрея. Он был такой кроткий, работящий. В свободные от работы часы он уходил на речку или в лес и читал там книгу. Казима был добрым человеком. От него никогда не слышно было плохого слова, и везде, где только представлялась возможность, он помогал людям. За мельницей когда-то была темная кладовая. Ее Казима велел вычистить, и Андрей настлал в ней пол, вставил окошко, покрасил все, поставил в комнату койку с матрасом, одеялом и подушкой. Нашлись и стол, и стул. И когда случался какой путник, ему предоставляли там ночлег. Однажды пришел больной нищий. Андрей сварил для него снадобья из разных трав и ухаживал за ним. Через неделю больной поправился и не знал, как благодарить своих благодетелей. Как-то поздним осенним вечером хозяин и помощник долго о чем-то советовались. После этого разговора мельник объявил крестьянам, привозившим зерно, что будет строить сушилку для фруктов. Он объяснил людям, что фрукты лучше сушить, чем за бесценок продавать их прямо с дерева. Состоятельные хозяева удивились, как эта мысль им раньше не пришла в голову. Они пригласили специалиста, сами помогали на стройке и хвалили Андрея за то, что он им начертил план постройки с обозначением размеров, как настоящий инженер. Сушилка вскоре была построена, и как раз сушили сливу, когда бабушка получила от своей замужней дочери письмо следующего содержания. «Моя дорогая матушка, мы желаем вам доброго здоровья и приветствуем вас всей семьей. Слава Богу, мы живем хорошо, никто не болеет, но имеем большую скорбь из-за нашей Анны. Дорогая мама, подумайте только, у нас в деревне появилась новая вера. Люди собираются по домам слушать Слово Божие. Я тоже несколько раз была там и должна сказать, что они ничего плохого не делают. Не нравится мне только то, что каждый, кто туда продолжительное время ходит, начинает плакать о своих грехах, а потом говорит, что Иисус Христос ему грехи простил и что он возвратился к Богу. Я про себя не могу этого сказать, хотя всегда была доброй. Вы ведь меня знаете, матушка. Только фарисеи могут хвалиться перед Богом. В конце концов, пусть люди говорят, что хотят. Но зачем они совратили нашу Анну? Отец очень зол на нее. Два раза даже бил ее за это. Но она от своего не отступает. Ее уже сватали. Так она заявила, что не пойдет за безбожника. Ах, дорогая матушка, возьмите Анну хоть на полгодика к себе. Вы, благочестивая женщина, знаете Священное Писание, сможете переубедить ее, и она забудет новую веру. К тому же у вас там этого нет. Она может вам помогать в работе, а если вы на нее что-то потратите, то мы вам возместим. Мне Анну жалко, и я не хочу ссориться из-за нее с мужем». Письмо заканчивалось приветом от всех родных. «Что вы на это скажете?» – спросила бабушка Мельника, подавая ему письмо. «Моя дочь даже еще не знает, что я у вас в услужении, и она хочет послать ко мне внучку. Что я отвечу ей?» Они Анну с детства воспитывали по-городскому, потому что она в школе хорошо училась и многого добилась в рукоделии и шитье. Казима еще раз прочитал письмо и ответил: «Что мне сказать? Ваши дети глупы, если думают, что наказанием можно заставить человека идти правильным путем. То, что однажды принято сердцем и умом, сидит крепко. Будь то доброе или злое, оно так легко не забывается. Если она умеет шить, то напишите внучке, пусть приезжает. Работы ей найдется достаточно, чтобы самой заработать свой кусок хлеба. В вашей прежней хате есть еще койка. Велите ее принести и поставить рядом со своей. Места хватит». «Вы добрый человек, господин Казима», — благодарила бабушка радостно. «А если Анна здесь с преткновением будет? Она моя внучка, но это новая вера». «Ах», — покачал головой Мельник, — «пусть она верит во что хочет. Если она сможет забыть, то забудет. А если нет, мир достаточно велик. В нем могут жить люди и не понимающие друг друга. Один Бог знает, что хорошо и что худо». Бабушка в тот же день написала дочери, чтобы внучка приехала к ней. Осенний вечер спустился на землю. Легкий туман окутал горы и долину. Медленно падала листва с деревьев. Было воскресенье. В селе в трактире играла музыка для танцев, для той самой молодежи, которая утром сидела в церкви и слушала проповедь о последнем суде. Кто из этих молодых людей думал сейчас о нем? До него еще далеко. И кто точно знает, когда он будет? И будет ли он вообще? У плотины мельницы в тени сосен по своему обыкновению сидел Андрей и читал. Вдруг он увидел на дороге, ведущей в деревню, молодую девушку. По выражению ее лица было видно, что она счастлива. Она увидела Андрея, поздоровалась и спросила, где мельница господина Казимы. Андрей смутился, молча поклонился и приложил пальцы к губам. «Вы не можете говорить?» – спросила девушка. Он кивнул. «Я Анна. Моя бабушка живет на мельнице господина Казимы». Тогда Андрей вынул блокнот из кармана, вырвал листок из него и написал: «Вас ожидают». «Вы знаете», — обратилась она к нему, — «когда Иисус был на земле, Он глухих делал слышащими и немых говорящими. Он и вам поможет. Только надо Его об этом попросить». Видно было, что ее слова подействовали на него, но разговор их был прерван, так как бабушка издали увидела внучку и поспешила ей навстречу. Бабушка внимательно ее оглядела, но ничего особенного в ней не нашла. Анна была одета в простенький городской костюм, и весь внешний вид ее говорил о внутреннем спокойствии. У словаков есть поговорка: «Кровь родная не водится». Старое сердце бабушки растаяло, когда внучка, обняв ее, поцеловала. Анна передала ей привет от родных. Когда они пошли через двор, им встретился Казима, который приветствовал Анну с серьезной любезностью. У бабушки вскоре был готов ужин, и Анна ушла на покой. дни и недели жизни подобны ручью, который бежит безостановочно, пока не достигнет моря. Так и время летит, оставляя за собой лишь доброе или злое. И в Зарошье уже прошло 4 воскресенья с тех пор, как появилась Анна. Многое пережили люди за это время. Они собрали овощи и картофель. Женщины начали обрабатывать коноплю и лен, а мужчины заготавливали на зиму дрова. У Казимы на мельнице также было много работы, но она в этом году удивительно справилась. Было заметно, что прибавилась пара молодых, трудолюбивых рук. Бабушка никак не могла понять, почему ее дочь недовольна внучкой. Девушка была быстра, как лань, притом всегда всем довольная и ласковая. Все, за что бы она ни принималась, удавалось ей. То, что она утром и вечером читала Библию и подолгу молилась, никому не вредило. Бабушка видела, что наставлять ее не нужно, потому что внучка сама читала Евангелие, и это ее радовало. Она прекрасно понимала все прочитанное и правильно объясняла. Она была приучена ко всякому женскому труду, но предпочтение отдавала шитью. Казима попросил у одной женщины в деревне швейную машинку для Анны, обещав не взыскивать долга, чему бедная вдова была очень рада. Мужчины не обращали внимания на Анну. Казима разговаривал с ней мало, но на ее вопросы отвечал вежливо и ласково. Анне также быстро удалось усвоить язык знаков, что бабушке было не под силу. Однажды Анна и Казима шли через лес из деревни домой. Они возвращались с похорон. Говорили они о семье покойного, затем замолчали. Анна углубилась в свои мысли и не замечала, что Казима со стороны наблюдает за ней. Вдруг он спросил ее: «Анна, скажи мне, что ты думаешь о похоронах? Я думаю, как ужасно явиться пред судилище Божье без Христа, без прощения грехов, непримиренным с Богом», — сказала Анна. «Разве ты знаешь, как Ламский умер, что вправе так говорить о нем?» «О, я ведь Ламского знала. Он был пьяница и хулитель. Его проклятия были ужасны. И умер он скоропостижно, ушел даже непримиренным с родным братом». «Вот как? Значит, ты его знала. А что ты думаешь о надгробной проповеди?» «Я думаю, что это великий грех – читать Слово Божие и при этом лгать. И вообще, все это погребение было большой ложью. Вы меня извините, что я так говорю», – сказала она грустно. «Но разве это не так?» Вдова плакала и причитала, будто она не весть, как счастлива с ним была. А в доме был настоящий ад. Люди сошлись, как бы выражая умершему почтение, а в действительности его никто не уважал. А потом еще спели гимн: «Добрым подвигом я подвязался». «Да, но ты права, все это ложь и обман». «Но разве только это ложь? Весь мир во лжи». Горькая усмешка промелькнула на лице мельника. В лесу было тихо. По дорожке шли два человека, и каждый думал о своем. Один из них серьезный, уже много переживший, другой молодая девушка, только вступающая в жизнь. Вдруг Казима спросил Анну: «Что это за книга, которую ты читаешь утром и вечером?» «Библия, господин Казима», — ответила Анна. «Разве у тебя нет других книг?» «Были, да их сожгли мои родные». «У меня очень много книг, можешь брать читать, а потом можешь обмениваться мнением. Хотя у тебя другие убеждения, чем у меня, у нас есть что-то общее. Я вижу, ты хочешь Богу служить, служа людям, и я того же хочу». «Другого богослужения не существует», — сказал Казима. Спаситель сказал: «Следуй за мной». И Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы служить людям, — сказала Анна. «И я хотела бы в этом быть похожей на Него, но, к сожалению, мне это мало удается. Если ты больше хочешь служить, то я тебе могу помочь. По ту сторону ручья, у самого леса, стоит бедная хижина. В ней живет больная женщина. Взбивай ей ежедневно постель и приноси ей от бабушки чего-нибудь поесть». Глаза девушки засияли. «Я могу сейчас идти?» «Можешь, если хочешь. Но прежде я должен тебе сказать, кто эта больная. Она раньше грешила с некоторыми мужчинами, которых мир нынче уважает. Некогда она была чиста и невинна, как ты. А когда пришло искушение, она не устояла. Погубившие ее имеют семьи, жен, детей, а она презрена и покинута. Если ты туда пойдешь, не жди распростертых объятий. Удары судьбы ожесточили ее сердце. Не пропала у тебя охота идти туда? О нет, я пойду сейчас же. Немного трудная эта задача, но не бойтесь, Господь Иисус поможет мне полюбить эту бедную душу, и лед в ее сердце растает. Девушка давно исчезла, а мельник стоял все на том же месте и смотрел ей вслед. «Если жизнь испорчена, как ее исправить?» – думал он. Анна уже третий раз стучала в дверь избушки, но никто не отзывался. Наконец она набралась мужества и, открыв дверь, вошла. Снаружи изба выглядела убогой, но внутри царила такая нищета, что ее трудно описать. На постели, которую, наверное, уже год не стирали, лежала скорченная женщина. С закопченных балок низкого потолка свисала черная паутина. Глиняный пол был изрыт. Штукатурка со стен от сырости отвалилась. Хорошо еще, что в грязном окошке стекло было разбито, так что в помещении проходил свежий воздух. Анна, ошеломленная, на мгновение остановилась. Тут женщина поднялась с постели, и пара черных впалых глаз с удивлением и злобой уставились на Анну. «Кому здесь что надо?» «Я пришла посмотреть, не нужно ли вам чего?» – сказала Анна. «Что?» «Ничего мне не нужно, могу заживо сгнить», – ответила женщина. «А что на это сказал бы Господь, который и меня, и вас любит?» «Какой Господь? Кто меня любит?» – злобно закричала женщина. «Иисус Христос, Сын Божий». Черные глаза уставились на миловидное девичье лицо. «Не сердитесь на меня, я ничего плохого вам не сделаю. Я чужая здесь, всего с месяц живу на мельнице Казимы. Если бы знала про вас раньше, я пришла бы раньше. А мне только сегодня про вас сказали. Вы, наверное, больны, и вам плохо лежать. Позвольте мне взбить вам матрас», — сказала Анна. «Ах, зачем со мной еще возиться?» — возразила уже чуть спокойнее женщина. Но пришлось еще долго ее уговаривать, прежде чем она позволила посадить себя на стул, чтобы освободить постель. Это была нелегкая задача. Анну тошнило от тяжелого запаха, исходившего от полузапревшей соломы и скатавшихся перьев в подушке. На лбу выступили капли пота, пока она справлялась с этой работой. Больная сразу же угрюмо бросилась на свою постель и отвернулась к стене без единого звука. Анна поспешила уйти, чтобы принести ей поесть. Когда она через час вернулась с горячим супом, блинчиками и чаем, женщина без долгих уговоров встала и с аппетитом поела. Но когда Анна, уходя, протянула ей на прощание руку, больная сделала вид, что не замечает ее, и без слова благодарности легла в постель. У плотины Анну окликнул мельник. «Ну как дела, Анна?» – спросил он ее. «Господин Казима, вы сказали, что для этой женщины надо ежедневно взбивать постель, но этого мало». И она рассказала, в каком состоянии постель и комната больной, что та действительно заживо сгниет, если... «Ты права, Анна. А знаешь, я предложу ей комнатку для гостей на мельнице, пока мы приведем в порядок ее хатку». «О, если вы так добры и поможете ей, Господь Иисус и мне поможет ее уговорить», — сказала Анна. Не выразить бабушкиного удивления и возмущения, когда она узнала о сути дела. «Что такую женщину к нам в дом, господин Казима? Что скажут люди? Ведь вы не женаты, и Андрей тут...» Мельник рассмеялся. «Не будьте так смешны, бабушка. Во-первых, мы это сделаем так, что никто и знать не будет. Она ведь больна и временно нуждается в уходе, а потом вернется в свою хату. Мир не так глуп, чтобы нас за это оклеветать. А если нужно, то неплохо за доброе дело и пострадать». Наконец, через 5 дней больную удалось перевести. Анна натопила баню, Андрей принес воды. И Анна вымыла больную, расчесала ей волосы и одела во все чистое. И вот, когда эта женщина лежала в чистой постели и в чистой комнате, Анна увидела, какая она красивая. Роскошные волосы цвета вороного крыла обрамляли ее бледное с тонкими чертами лицо. Женщина была еще молода, приблизительно лет 30, но ее черные впалые глаза мрачно смотрели на мир, и из ее сжатых уст никто не услышал и слова благодарности. Когда Казима вошел, чтобы поприветствовать ее, он тоже был поражен переменой, происшедшей с ней. «Не смотрите так сердито», — сказал он больной. «Мы желаем вам только добра. Как только починим вашу хату, то сейчас же перевезем вас обратно. Почему вы меня не оставили в покое? Какое кому дело, как я умру?» — с горечью спросила больная. «Вы не должны умереть, как животное», — возразила Анна. «У вас бессмертная душа, которая предстанет перед Богом». «Мы должны о вас заботиться», — прибавил мельник, «потому что мы из одной земли взяты и дети одного Бога Отца, так что мы с вами родственники». Казима вышел. Женщина пристально смотрела на дверь, за которой скрылся мельник, потом уткнулась лицом в подушку. Так начались заботы об этой бедной душе. Бабушка готовила для нее все необходимое, но она была единственной на мельнице, которая не переступала порога комнаты этой женщины. Она сердилась, что Анна, вместо того, чтобы шить, так много времени уделяла падшей женщине. «Я обо всем позабочусь», — сказала Анна. «Только пол я не могу исправить». На мытье и чистку ушло 2 дня. К счастью, погода была солнечная. Когда Анна на 3-й день поспешила к хатке, она издали уже увидела дверь и окно открытыми, покрашенными со вставленными стеклами. Анна вошла и, пораженная, остановилась у порога. Стоя на коленях, Андрей заканчивал настилку пола из выструганных досок. Стены были заново помазаны и побелены. Знаками Андрей объяснил, что сам хозяин отремонтировал окно и дверь, и что они обсуждали, как починить старую мебель. Хатка находилась в стороне от дороги, и никто из села не подозревал, что в ней происходит. Как поразилась сама больная, когда она после недельного отсутствия снова вернулась домой. От телеги до кровати она шла уже сама. Хороший уход и обильная пища восстановили ее силы. В дверях она остановилась. В очаге весело горел огонь. В комнате было тепло. На столе белая чистая скатерть, книги и хлеб. На стене висел шкафчик с необходимой посудой. Чья-то добрая рука развесила несколько картинок. Женщине казалось, что это сон. Анна подвела ее к скамейке. Больная села на нее, закрыла лицо руками и заплакала. «Пусть поплатит», — сказал Казима. «Слезы смягчают сердце. Ты, Анна, останься здесь, а я пойду». Но когда он повернулся к выходу, женщина подняла голову и, протянув руки к нему, сказала: «Не уходите, я еще не поблагодарила вас за все, что вы для меня сделали». Казима протянул ей руку и сказал: «Я с радостью это сделал. Но вам теперь нужно лечь в постель, а Анна принесет ужин. До свидания». В обновленной хатке послышался плач. «Зачем вы меня спасли? Я чувствовала, что конец мой близок. А теперь мне кажется, что я поправляюсь. Но для чего? Как мне жить одинокой и покинутой?» «Вы не покинуты, мы любим вас», — возразила Анна. «Вы, меня, а вы знаете, кто я? Ты, Анна, невинна, никогда не была обманута, как я, человеком, которому я доверяла так, как ты своему Богу. Когда меня за него выдали, я была очень молода и красива, а он был пьяницей. Ему нужно было много денег, и так как он знал, что я нравлюсь мужчинам, кто заставлял меня их соблазнять. Сколько скорби я перенесла из-за этого. Люди стали говорить, что я обманываю своего мужа. И когда он допился до белой горячки и умер, говорили, что я своей беспутной жизнью довела его до этого. Когда красота моя поблекла, все отвернулись от меня. Никто не здоровался со мной на улице. Женщины проклинали меня. Сколько месяцев я уже тут лежу, но никто не пришел, чтобы посмотреть, жива ли я. Никто не подал стакана воды. Наконец, как ангел с неба пришла ты. Да вознаградит тебя Господь, которому ты служишь. Но лучше дали бы мне погибнуть. Когда я на тебя смотрю, мне страшно, что я нечиста. Кто я сегодня? Что со мной сделали? Но труд Анны не был закончен. Она два раза в день приходила к больной Дорке, взбивала ей постель, приносила еду. При этом она брала с собой Библию и читала из нее. Анна прочитала ей о великой грешнице, которую Иисус простил. Потом о прокаженном, который был очищен, и другие места из Евангелия. Дорка стала протестовать против того, что ей приносят пищу с мельницы. У нее были небольшие сбережения, деньги, отложенные на похороны. Она их достала, передала Анне, чтобы та на них покупала необходимые продукты питания. Вскоре она поправилась настолько, что сама могла уже сварить для себя что-нибудь. Ученики Казимы, которые были из деревни, рассказывали своим родным, что происходило на мельнице, и разнеслась молва по всей деревне о милосердных делах Казимы и Анны. Женщины стали интересоваться Доркой, ведь она им больше не вредила, и ее прошлое их больше не беспокоило. Они знали, что она хорошо вышивает национальные словацкие наряды, и стали посещать ее хату под предлогом заказов вышивок. Дорка разговаривала с женщинами сдержанно, но от заказов не отказывалась, говоря, что и в постели можно вышивать. Женщины хвалили Анну за то, что она так чутко сумела подойти к Дорке и согреть ее сердце. Ведь Дорка прежде была злой и ругалась, а теперь стала тихой и кроткой. А когда Дорка пришла на мельницу, чтобы отблагодарить и бабушку за ее заботы о ней, то та встретила ее с некоторым высокомерием, сделав замечание о ее прошлом, на что Дорка ответила: «Вы правы, тетя, я самая плохая женщина во всем селе». Бабушка на это ничего не ответила и перевела разговор на другую тему. Было Рождество. На мельнице все сидели вокруг большого стола. Бабушка и Анна пряли лен. Андрей рисовал. Учеников посадили перебирать перья, а мельник читал газету. Вдруг дверь открылась. Вошел слуга из суда и принес приглашение мельнику сейчас же явиться в суд. Анна посмотрела на Казиму и заметила особый взгляд, какой тот бросил на Андрея. Андрей побледнел. Вскочил, как будто порываясь куда-то пойти, и в бессилии опять опустился на стул. Когда Казима вышел, Андрей встал и отправился в свою комнату. Учеников отозвали, бабушка пошла к коровам, и Анна осталась одна. Когда Андрей вышел, ей хотелось пойти за ним, но, подумав, что это ей не подобает, остановилась. И все же внутренний голос заставил ее пойти за Андреем в его комнату. Там горела лампа. Андрей сидел за столом, опустив голову на руки, и плакал. Анна тихо подошла к нему. «Не плачьте, Андрей. Лучше расскажите, что с вами?» Он посмотрел на нее участливое лицо, открыл рот, как бы желая что-то сказать, но опять опустил голову и заплакал. «О, не скорбите, ведь Господь Иисус любит вас. Если только вы в Него верите и попросите Его, Он может и вам вернуть дар речи». Андрей перестал плакать, и Анна смелее стала с ним говорить. Она сказала ему все, что давно лежало у нее на сердце, об Иисусе, который пришел, чтобы исцелить людей от всех духовных и телесных страданий. Андрей посмотрел на ее сияющее лицо и сказал знаками: «Пожалуйста, дайте мне вашу Библию почитать». Вот с какой радостью она принесла ему свое сокровище. Подавая ему Библию, она сказала: «Верующий в пославшего меня на суд не приходит», и оставила его одного. Казима пришел очень поздно и был задумчив. Взглядом он искал Андрея. Потом пожелал всем спокойной ночи и удалился в свою комнату. Остальные тоже вскоре улеглись, только Анна не могла заснуть. Она молилась за две души, за ту, что в лесной избушке, и за другую, в этом доме. Утром Казима с Андреем уехали в город, якобы по делу. Вечером они вернулись в хорошем настроении. Андрей вернул Анне Библию, так как купил себе новую. Анна опять стала шить. Но истинно, как только человек начинает служить Богу, заботясь о ближних своих, так ему открываются удивительные возможности для этого. У соседки заболели дети. Услышав об этом, Анна пошла помочь женщине. И благословение Божье не заставило себя ждать. Дети поправились. Теперь женщина эта хвалила Анну перед всеми знакомыми, так как Анна молилась за ее детей. Если бы вы только слышали, как она молится, прямо наизусть, и молитвенника ей не нужно, говорила соседка. Потом Анна услыхала, что сильно болеет женщина, у которой Казима взял швейную машинку, и она пошла туда и стала ухаживать за ней. Свидетельствовать об Иисусе она у нее не стала, так как эта женщина была еврейкой. Но люди, жившие в доме, видели, что Анна общалась с Господом Иисусом Христом, читала Его Слово, любила Его и ради Него все делала. Они позволили Анне читать им псалмы и пророков. При этом часто задумывались, почему эта молодая девушка совсем не такая, как другие в Запорожье. Когда женщина поправилась настолько, что могла обойтись без ее услуг, вся семья жалела, что Анна уходит. Если бы она только подозревала, какое свидетельство о любви Христа она оставила своим поведением в сердце старого еврея. День склонился к вечеру. Крупные капли дождя стучали в окно, за которым сидел Андрей и читал первую главу пророка Исаии. Он был сосредоточен и не замечал, что делалось вокруг. Ученики наблюдали за ним со стороны и удивлялись, что могло его так заинтересовать в Библии. Почему у него такой грустный вид? Наконец, один из них осмелился, тихо подошел и стал за его спиной. Заглянув через плечо, его взгляд упал на подчеркнутые слова: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». На эти слова смотрел Андрей и тяжело вздыхал. Дождь не прекращался, и вода в речке значительно поднялась. Анна сидела на кухне у очага. Огонь весело горел, варился ужин. Сложив руки, она смотрела на огонь и вспоминала, как с ней обращались дома в последнее время. Ее изгнали и послали сюда. Матери она никак не могла угодить, и отец был зол на нее. Сестры ее избегали. А что я им сделала? Разве я их не любила? А после моего обращения даже еще больше, думала она. Разве я не стала лучше, когда получила прощение? Раньше я поступала плохо, и меня не наказывали, а теперь меня послали к бабушке, которая сама у чужих живет. Если бы господин Казима не был так добр, он бы меня здесь не держал. Конечно, мне хочется домой, но мне сказали, что смогу вернуться лишь при условии, если не буду общаться с верующими. Этого никогда не будет. Прошлого не вернуть. Они могут изгнать меня из своей среды, сжечь мои книги, но Господа моего они не могут у меня отнять. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мир велик и просторен, но нигде нет родины, везде изгнание. Грустные мысли теснились в голове девушки. Треск огня в очаге, шум дождя и деревьев растрогали ее до слез. Казима уехал и еще не вернулся, бабушки тоже не было. Никого не было, кто развеял бы ее грустные мысли. Но вдруг на лице ее появилась счастливая улыбка, будто она что-то увидела. Нежным голосом в ее сердце прозвучали слова: «В доме отца моего обителей много». И перед внутренним взором девушки появился город с золотыми улицами, стенами из драгоценных камней, жемчужными воротами – с вечноцветущими деревьями, и голос шептал: «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». И девушке казалось, что она ясно видит эту знакомую ей картину. Она началась в Гефсиманском саду, где Сын Божий в смертельной скорби обливался кровавым потом, где на Него напали, связали и повели в Иерусалим. Там издевались над Ним, осудили и пригвоздили ко кресту на Голгофе, пронзили копьем Его бок и похоронили. Остальное совершил Небесный Отец. Он Его воскресил, взял на небо и посадил на вечный престол, положив все царства мира к Его ногам. «Слуга не выше Господина своего. Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». «Да, Господи, я хочу следовать за Тобой, хочу нести мой крест. Ты тоже был в изгнании, свои Тебя не приняли. Ради Тебя я хочу все переносить с терпением. Только так я войду в отцовский дом», — молилась она. «Добрый вечер», — прозвучал голос от двери. Она вздрогнула. «Вы уже приехали, господин Казима?» «Я уже некоторое время здесь. Когда я вошел в кухню, ты была погружена в свои мысли и выглядела такой грустной. Что тебя так печалило? И чему ты вдруг так обрадовалась?» — спросил Казима. «Я думала о своем изгнании, что нет у меня родины», — созналась девушка. «У тебя нет родины?» — переспросил Казима. «Разве тебе плохо у нас?» «Вы приняли меня из милости, господин Казима. Господь вам воздаст за это. Я ведь здесь в изгнании», — ответила Анна. «Я слышал, что ты можешь идти домой, если будешь как раньше», — сказал он. Анна улыбнулась. «Заставьте живую курицу войти в яйцо, это ведь невозможно. Так и я не могу вернуться к прежнему после того, как родилась свыше». Он кивнул головой. «Ты права. И у меня было время, когда все у меня изменилось. Я тебя понимаю. Когда-то я жил как все и думал, неужели мы только для этого здесь, чтобы измучить себя работой, а потом умереть. Это меня не устраивало. Тогда мне кто-то указал на лучший путь, и я получил книги в руки. Благодаря им мои глаза открылись. Теперь я не боюсь, что зря проживу жизнь и потом погибну». Она удивилась. Неужели она до сих пор ошибалась? Она считала Казиму благородным человеком, который всегда владел собой, делал добро, где мог, прощал несправедливость, переносил всякий ущерб без ропота. Но что он дитя Божье, она никогда не думала, ведь он Библию не читал. «Я видела, что какая-то мысль тебя обрадовала. Не скажешь ли мне об этом?» — спросил Казима. «О да», — сказала Анна. «Если он дитя Божье, он поймет меня», — подумала она. И она ему рассказала, как поступили с ней дома из-за Иисуса, и как Господь ей теперь Духом Своим показал, что она не без родины, что земное изгнание Сына Божия завершилось в славном небесном городе. Теперь она с радостью будет следовать за Ним, хотя и крестным путем. Казима сидел со скрещенными руками и смотрел на огонь в очаге. В кухне было тихо. «Господин Казима», — прервала Анна молчание, — «простите, я не знала, что вы один из тех, которые приняли Христа». Он вздрогнул. «Теперь ты ошибаешься, Анна. То, что ты испытала и называешь возрождением, мне неизвестно. Я человек разума, а такие вещи с разумом несовместимы. Ты веришь в Христа, который воскрес и сидит одесную Бога на троне. Я верю в Христа, как в идеального человека, который учил людей жить полезной жизнью и геройски умирать. Он жил и умер без славы. Если бы он принял награду, о которой ты говоришь, то не был бы идеальным страдальцем. Жить, трудиться и отказываться от надежды на большое вознаграждение – не геройство». «О, конечно», – сказала Анна. «Но быть царем от вечности, оставить славу, стать несчастным человеком, без вины умереть за чужие грехи позорной смертью, и все из-за любви – это мужество и геройство. Библия говорит, Христос умер за грехи наши. Она также говорит, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Если бы Христос не умер за мои грехи, что бы стало со мной? Как бы я устояла перед Богом? Невозможно, господин Казима, не верить, что он умер за наши грехи. Нет, этому я не верю, ответил Казима. А ты видела, что я грешил? Я, например, не видела, чтобы ты грешила, потому что с тех пор, как ты здесь, ты только добро делаешь. Любишь Бога и людей, исполняешь заповеди Христа. Я думаю, что и ты не заставала меня еще за плохим делом и не слышала от меня ни доброе слово. Знаешь, кто живет так, как жил Христос, тот уже не грешит. О, если бы это было так. Но как быть со старыми грехами, если святая кровь их не омоет? Ты веришь, что Бог – любовь? Когда-то мы были мертвые для Него, жили без Него и делали злое, но Он знает, что мы иначе не могли. Значит, если мы теперь иначе живем, то все в порядке. Ты качаешь головой? Я не хочу трогать твоих убеждений. Так как ты веришь в суд и в вечность, ты все же боишься. Я же совсем не боюсь встречи с Богом. Он сотворил меня, как все другое на земле. Когда я исполню то, что Он мне предназначил, я исчезну навсегда из мира. «О, это печально, господин!» – воскликнула она. «Ведь вы можете быть отозваны во цвете лет. Что с вами будет тогда? Умирает ведь только тело. У вас же есть еще душа и дух. А они бессмертны и должны вернуться к Богу. Как же вы устоите перед Ним без искупления посредством крови Иисуса Христа? Я не верю во встречу с Богом». «Ну, скажем, она состоится. Если я так жил, как Христос велел, значит, я устаю. Когда-то мне было трудно, да и теперь не всегда легко. Но у меня есть цель в жизни, которую я сам себе поставил, и я стараюсь ее достигнуть. Вот что я хочу тебе сказать. Там, где я жил раньше, я и сегодня мог бы жить беззаботно. Но у меня был враг, которому я хотел отплатить так, как Христос велит. Надо было одному человеку спасти жизнь». И вот ты меня видишь здесь. Мне не жаль, что я сюда приехал и лишился определенного положения в обществе. Зато я здесь имею большие возможности делать добро. Я считаю, что вовсе не нужно особого неба и вечной жизни. Человек сам в сердце своем может создать свой рай самоотречением и жертвами. Ему не нужна вечная жизнь, он может день за днем жить в своем раю. «Да, вплоть до смерти», — вздохнула Анна. «О, господин Казима, я удивляюсь вам. Мое небо и новая земля с чудесным городом Иерусалимом и вечно живым царем Иисусом Христом мне гораздо милее, потому что я грешница и нуждаюсь в Спасителе. Но, слава Богу, я его имею». Казима пожал плечами и ушел на мельницу. Там был Андрей. Увидев вошедшего хозяина, он вскочил и закрыл книгу, которую до этого читал. Ученики заметили, что Андрея обрадовало появление Казимы. Начался разговор на пальцах. Ученики хорошо знали этот язык, но их удивляло то, что когда Андрей разговаривал с мельником, они ничего не понимали. В этот вечер пошел дождь со снегом, и разразилась такая буря, что все боялись идти спать. Казима ушел в свою комнату, а остальные обрадовались, когда Анна взяла Библию и стала читать то место, где описывалась буря на Генезарецком озере. Как хорошо, что Христос был с ними в лодке. Он усмирил бурю, и кончились страхи учеников. «Со Христом всегда безопасно», — говорила Анна. «Как быстро можно попасть в беду, если его нет с нами?» «Ну, дитя», — вмешалась бабушка, — «как Иисус всегда может быть с нами?» В символе веры сказано: «Вознесся на небо, сидит одесную Бога, всемогущего Отца. Он же не может быть одновременно здесь и там». «Как это может быть, я не знаю, бабушка, но я знаю, что Он сказал: „Си я с вами во все дни до скончания века“. Это я знаю, и Он держит свое слово. Я твердо верю и знаю, что Он и здесь с нами», — уверенно сказала Анна. Все невольно оглянулись. «Анна, неужели правда? Вы верите, что Он здесь?» — написал Андрей на бумаге. «Конечно, Андрей, поэтому я не боюсь бури на дворе», — ответила Анна. «Но это было бы ужасно», — писал он дальше, — «быть постоянно в его присутствии». «Ужасно? Наоборот, чудесно», — воскликнула Анна. «Ведь человек так слаб, даже самый сильный, а Христос всесилен. Однажды я читала, и с тех пор это мое утешение, что мы в нем можем иметь то, что нам нужно. Нужно прощение грехов. Он нам его дает, потому что он Спаситель, Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Если нужен совет и некому его дать нам, то он даст. Нужна помощь, он не откажет. Мы в нем постоянно нуждаемся». Вдруг с улицы послышался выстрел, крики о помощи и набат. Все испуганно замерли. Казима быстро оделся. «Что-то случилось. Пойдемте скорее посмотрим». Ученики испугались, бабушка запричитала. Одна Анна все еще владела собой. Она взяла лампу со стола и поставила ее на окошко, чтобы светить мужчинам во дворе. «Вода грозит затопить зарощье», — крикнул Казима. «Надо направить ее на луга, но нас мало, нам не справиться». «Я сейчас приду помогать», — крикнула Анна. Она надела рабочую куртку, высокие сапоги, и прежде чем бабушка опомнилась, выскочила на улицу. «Анна, куда ты? Вода унесет тебя». «Не бойся, бабушка, Иисус со мной». «Ты куда, Анна? Ты тут ничего не сделаешь», — пытался остановить ее Казима. Но она не послушалась, схватила лопату и начала направлять воду, как это делали другие. Откуда у нее только сила бралась? И вода побежала по лугам и пастбищам, минуя дома. Дождь перестал, только снег бил людям в лицо. В деревне царила паника. Жители не знали, что наверху на мельнице с помощью всемогущего трое отвратили большое несчастье. «Так, теперь пошли в село», — позвал мельник. Он не отослал Анну обратно, а взявшись за руки, чтобы противостоять ветру и воде, все трое зашагали в деревню. Чем дальше они шли, тем больше было воды, так как не было хорошего стока. Шумом она неслась через деревню, заливая дворы и даже дома в низких местах. С появлением Казимы растерянность прошла, особенно когда люди услышали, что вода отведена на луга. Казима, конечно, не сказал, какой ущерб причинил себе, спасая их. Андрей и Анна помогали где и как могли. Они как раз намеревались вынести на сухое место сундук одной бабушки, как Анна вдруг побледнела и опустила ношу. «Что с вами?» — спросил Андрей знаками. «Ах, Андрей, мы направили воду на луга. Теперь она бежит к Доркиной хате, а она там одна. Вы пойдете со мной?» Он сразу ответил согласием. Сундук быстро поставили на место, и оба побежали к лесной избушке. Тучи разошлись, и теперь на землю и воду смотрели сияющие звезды. В окошке у Дорки был свет. Вдруг Анна остановилась. «Смотрите, Андрей!» И они увидели поразительную картину. Хатка стояла на острове. Кругом была вода, но принесенный водой полый ствол дерева заградил воде доступ к хатке. «О чудный Господь! Одно его слово, и водам путь прегражден», — думала Анна с глубоким благоговением. Они подошли к двери. Андрей открыл ее и пропустил Анну. В комнате они увидели не менее удивительную картину. Возле кровати на коленях стояла Дорка, сложив руки и склонив голову на святую книгу. Женщина искала помощи там, где единственно можно было ее найти. Глаза Дорки были закрыты. Красивое бледное лицо ее выражало душевный мир, как у детей в объятиях матери. Дорка не спала. Она заметила, что кто-то вошел, обернулась и радостно вскрикнула. «Это ты, Анна!» Они приветствовали друг друга, и Анна рассказала, для чего они пришли. «Вы хотели спасти меня?» – спросила Дорка со слезами на глазах. «Бог да вознаградит вас за добрые намерения. Он меня сам спас. О, Анна, твои молитвы услышаны. В то время, когда вода грозила затопить деревню, меня также постигло испытание. Я могу его описать только так, как ты позавчера читала. Добрый пастырь шел за своей пропавшей овечкой так долго, пока не нашел ее. Сегодня, когда я была в великом страхе, передо мной вдруг встали все мои грехи, так что я должна была сказать, такая грешница не смеет надеяться на спасение. Вдруг мне послышалось, как кто-то сказал мне: «Не бойся, я с тобой». Я ощутила явно, что Бог здесь. Я упала на колени и начала читать 53 и 55 главы пророка Исаии, которые ты мне читала, и поверила, что на Голгофе он из-за меня умер, что он и меня зовет. Я пошла к нему, и он действительно простил мне все-все. «О, как добр он! Поблагодарим же его!» — воскликнула Анна в волнении и упала на колени. В одинокой хатке вознеслись к небу молитвы благодарения. Две души славили Бога за телесное и духовное спасение. А что происходило в сердце немого? Он сидел неподвижно, подперев голову руками. Что он чувствовал? Это знал и видел только Бог. Как рада была бабушка, когда внучка вернулась. Правда, мокрая, забрызганная грязью и дрожащая от холода, но с сияющим лицом. Впервые бабушка помогла ей раздеться, вымыться и уложила ее в постель, любуясь счастливым выражением ее лица. Потом пришли Мельник с Андреем и тоже пошли спать. Перед этим Мельник, обращаясь к бабушке, сказал: «Не будите Анну завтра рано, пусть выспится. Она поработала сегодня, как настоящая христианка». «Да-да, она истинная христианка, моя Анна», — бормотала бабушка тихо. «Иисус Христос с ней, а с нами кто?»